Глава восьмая. «Так ведь ровно миновали», — радостно заявил один из наших попутчиков. «Глядишь, и до Луцка доберемся». «Эхо, куда хватили, господин капитан?» — улыбнулся в ответ другой попутчик, широколицый, усатый добряк-поручик. «Так ведь путь-то наверняка разобран, а за день-то такое не вдруг восстановишь, да и силов на такую работу покамест нету». Мы с Каем переглянулись. «Ничего, доберемся», — уверенно сказал я, ответив на улыбку. Один из тех, кто сейчас сидел напротив нас, на скамье вагона третьего класса, отмобилизованного для военных нужд, на самом деле не был офицером русской армии. Собственно, он даже человеком не был. Хотя, если бы я не знал этого наверняка, догадаться было бы очень сложно. Грим был нанесен с удивительным искусством. Даже глаза, уж не знаю, каким образом удалось этого добиться, но они выглядели вполне живыми, человеческими. Даже могли отражать нужное настроение, соответствующее моменту диалога. «Ставлю червонец, что еще час протянем», — неожиданно предложил капитан, покрутив роскошный ус. «Помните, господин капитан», — ответил я. «Негоже нарушать установление так близко ко фронту». «Эх», — капитан махнул рукой. «Счел бы, что вы шутить изволите, кабы пороху не видывал ранее. Ваша правда, господин капитан». Сказав это, капитан крякнул, поднялся и, придерживаясь за спинки сиденья, направился в тамбур подышать воздухом. Конечно, ни о каком воздухе там и речи не шло. Во-первых, табачный дым, которым был пропитан весь вагон, там был особенно густым, а во-вторых, туда долетала вонь из сцепки, которая использовалась в качестве походного туалета. На самом деле капитан направился, чтобы сделать пару глотков забористого самогона из фляжки. Нам он тоже предлагал. И здорово смутился, когда все попутчики отказались от щедрого предложения. Мы с Каем переглянулись. Я в очередной раз покачал головой, осмотревшись. Не сейчас. Действительно, несмотря на вечернее время, все еще было слишком светло. Пришелец, воспользовавшись паузой в разговоре, сделал вид, что задремал. Разумно с его стороны. Такая безупречная игра наверняка требовала недюжинных усилий. Изначально я хотел его взять еще до посадки на поезд, но не получилось. Какое-то время заняла выправка предписаний. Конечно, мы это провернули с помощью Гай. В итоге мы нагнали пришельца в Туле. Я очень опасался, что он сразу же попытается улизнуть, как тогда, в Китае. Но, видимо, сейчас мы были куда осторожнее, и наша маскировка хорошо сработала. Через четверть часа после наступления темноты поезд пару раз дернулся и замер. Погасло тусклое электрическое освещение. Как оказалось, почти все пассажиры уснули, только храп, сопение и причмокивание нарушали тишину. Кай тихонько толкнул меня в бок, а я почему-то все никак не мог решиться. Что-то меня останавливало. На всякий случай я в очередной раз на пару секунд вошел в режим. И благодаря погасшему освещению смог заметить кое-что важное. Фигура пришельца едва заметно мерцала. Я отрицательно покачал головой, прекрасно зная, что Кай меня видит даже в темноте. Интересно, кстати, он сам это мерцание не замечает? Оно вне его диапазона восприятия. «Потом разберемся», — решил я, продолжая молча наблюдать за пришельцем. Тот же пошевелился, будто устраиваясь поудобнее, и невзначай приоткрыл глаза, оценивая обстановку. Удовлетворившись увиденным, он снова замер. Что это было за мерцание? Защитное поле или неизвестный защитный тюрвинг? Я этого не знал. Значит, нужно было придумать способ заставить пришельца проявить скрытые свойства. Нарочито громко вздохнув, я поднялся, потянулся и, кивнув Каю, направился к выходу. В тамбуре кто-то уже открыл дверь. В вагон тянуло сырой свежестью, выдувая наружу папиросный дым. Я оглянулся и, убедившись, что за мной никто не наблюдает, активировал тюрвинг перемещения. Для начала я прыгнул на подножку особо охраняемого вагона с боеприпасами. Точно рассчитанными ударами выключил охрану, забрал ключи, вошел внутрь. Возле самого входа стояли ящики с РГ-14. Захватив пару гранат, я переместился метров на 300 в сторону от состава, на опушку мелкого леска. Швырнув гранаты в чащу, я тут же переместился обратно в тамбур. Успел сделать несколько шагов вглубь вагона, когда грохнуло два взрыва с небольшим интервалом. Через несколько секунд защелкали выстрелы. Должно быть, дозорные эшелоны открыли огонь, чтобы нейтрализовать предполагаемую угрозу. Люди в вагоне зашевелились, загудели, но я внимательно наблюдал за пришельцем. А тот был уже на ногах и споро пробирался к выходу, забыв про то, что нужно имитировать человеческую походку, или понадеявшись на полумрак, который едва рассеивала ущербная луна. Добравшись до тамбура, пришелец уверенно шагнул наружу. Но вместо того, чтобы оказаться на земле, он вдруг повис в воздухе, а потом начал стремительно удаляться куда-то в сторону хвоста поезда. При этом едва уловимое мерцание словно стекло с него, сформировав под ногами что-то вроде выпуклой линзы. Дальше медлить было нельзя. Чем бы ни было это мерцание, очевидно, что в тот момент оно перераспределило энергию под новую задачу. И я решился. Не выходя из режима, я просчитал траекторию полета пришельца, переместился ему наперерез и выверенным движением схватил его за грудь. Тот громко хэкнул, я тут же вставил специально приготовленный кляп ему в рот. Первые несколько секунд он не сопротивлялся, и я воспользовался этим, чтобы переместиться обратно в Москву, где остался челнок. Первым делом я начал раздевать пришельца, чтобы избавиться от возможных тюрбингов и средств связи. Тот начал оказывать какое-то сопротивление, но физическая сила была явно на моей стороне. Мерцание исчезло. Значит, неизвестный прибор действительно находился в одежде, которая бесформенной кучей валялась рядом. В последнем отчаянном усилии пришелец рванулся к своим вещам, едва не выскользнув из моих рук. Но тут уже мне помогла Гайя, спутав его ноги прочными нитями мицелия. Через секунду пришелец был в коконе. Но в этот раз кляп во рту мешал ему активировать яд. «Я за Каем», — мысленно сказал я, и, стараясь действовать как можно быстрее, пока не иссякли силы, переместился обратно в поезд. «Он жив?» — успел спросить Кай, пока мы выбирались из вагона. Впрочем, тот уже успел опустеть, служивые под руководством коменданта поезда заняли оборонительные позиции в ожидании дальнейших провокаций. «Да», — ответил я. В это время нас заметил один из офицеров, ехавший с нами. «Эй!» — окликнул он. «Господа, вам на левый фланг!» Я виновато улыбнулся, нацеливая тюрвинг перемещения на горизонт. Офицер вздрогнул и потянулся за табельным оружием, но я не стал дожидаться, пока он его достанет. «Жив?» — повторил я, когда мы оба снова вернулись в Москву. «И даже в сознании», — ответила Катя. «Но это ненадолго». «Почему?» — спросил Кай. «Но ты же не думаешь, что с ним может сработать стандартный протокол допроса?» «У тебя не получилось как-то усовершенствовать эту технологию?» — спросил я. «Получилось, конечно, Гриша, но тут есть еще одна сложность. У него не вполне обычный мозг». «Что, как у одноклеточных?» «Нет, Гриша», — Катя вздохнула. «Скорее, как у тебя. Там есть пятимерная квантовая структура, сопряженная с основной нервной системой. Похоже на твой резерв особого режима». «И ты не можешь туда проникнуть?» Я разочарованно покачал головой. «Жаль». «Проникнуть-то могу», — ответила Катя. «Собственно, я уже проникла. Но для верной интерпретации информации нужен резонирующий контур. Я не смогу его так быстро сгенерировать. Мы еще не успели нарастить соответствующую технологическую базу». «Ждать?» — спросил я. «Ты сможешь поддерживать в нем жизнь все это время?» «Не уверен в этом, Гриша. К тому же есть и другой способ получить то, что нам нужно». «Даже спрашивать боюсь». «Гриша, ты должен отправиться внутрь», — произнесла Катя твердым тоном. «Я могу держать дверь открытой столько, сколько будет нужно. Но только твой квантовый контур может вступить в резонанс для нужной интерпретации сведений». Я не сразу понял, о чем она говорит, даже растерялся. «Насколько это опасно для него?» — вмешался Кай. «Умеренно», — ответила Катя. «Я все-таки буду страховать. Есть способ попасть туда вдвоем». «Поверь, я бы им воспользовалась», — ответила Катя. «Но нужная структура есть только у Гриши». «Как это будет?» — спросил я. «Сложно сказать», — ответила Катя. «Зависит от того, как подстроится твой мозг. Возможно, ты будешь смотреть фильм или читать книгу. А если резонанс выйдет полным, даже ощутишь эффект присутствия. Но тебе сразу нужно будет разработать систему навигации, иначе ты рискуешь зациклиться в малозначимом эпизоде его памяти». «Ну и как это сделать?» «Разберешься». Катя оптимистично улыбнулась и указала на белое кресло, чем-то похожее на стоматологическое, которое Гая успела вырастить из ткани мицелия, рядом с пленным пришельцем.